освоивших эти ледяные оконечности великого материка. Для Пэльмал тоже наступило тревожное время. Каждая весна была ей трудной порой, потому что приближалось время общения с белыми людьми. Она понимала Джона, его чувства, и старалась делать так, чтобы ему было спокойно. Пусть спокойно переживает то, что человеку дано переживать. На то он и человек. 6. Утиная охота этой весной была громкая. Многие энменцы обзавелись дробовиками, и гром выстрелов на дальней косе показался бы в чуже свидетельством того, что энменцы вступили в войну с каким-то соседним племенем. Яко охотился эплекытетами, и этим древним оружием поймал 12 больших селезней. Обратный санный путь проходил по морскому берегу, мимо торосов, потемневших от солнечных лучей. Снег на льду уже таял и рыхлел. Там, где дорога проходила по глубокому снегу, в следах от нарт и собачьих лап голубела проступившая вода. Впереди показались китовые челюсти, место, где была похоронена белая женщина, легендарная прародительница чукотского народа. «Ты знаешь, кто здесь похоронен?» — спросил Джон у Яко. «Немножко слышал», — ответил мальчик. Джон смотрел на покосившиеся кости, вставшие над низким морским берегом. Из глубины памяти всплыли воспоминания. Он молодой, с израненным сердцем, слушает Токо, отца Яко. Пока нарты ехали до китовых челюстей, Джон заново пересмотрел свою жизнь, прожитую на этом берегу. Кажется, то было очень давно, когда его с раздробленными кистями вез молодой чукча, отец этого мальчика, казавшийся Джону Макленнону, моряку со шхуны Белинда, настоящим дикарем. Токо, Орво и Армоль подрядились у капитана Хью Гровера отвезти истекающего кровью белого человека до уездного фельдшера в Анадыре за 3 винчестера, бутылку виски и несколько долларов. В глубине чукотской тундры шаманка Келена ампутировала ему руки, и нарты повернули обратно. Джон радовался своему спасению и представлял, как обрадуется Гровер, когда увидит его живого и даже со спасенными остатками рук. Он проникся тогда теплым чувством и благодарностью к этим дикарям. Особенно ему понравился Токо, спокойный, с ярко выраженной доброжелательностью во взоре. Он опекал Джона всю дорогу и делал это так ловко, тактично, нисколько не унижая достоинства человека, попавшего в беду. Остро вспомнилось то страшное разочарование, которое постигло его, когда у кромки льда не оказалось Белинды. Ужасное открытие, что Хью Гровер никогда не был ему настоящим другом. Тогда Джон был так подавлен всем случившимся, что плохо помнит первые дни своей жизни в Яранге у Токо. Это было похоже на сон, неясный, прерывистый сон в начале тумана, как сказал тогда Токо. Токо верил, что Джон Макленнон обязательно вернется в свой порт Хоуп и увидит близких. Токо поддерживал эту веру не только словами, но старался внушить, что Джон остался настоящим человеком нисколько не хуже тех,